Теория политической поддержки – пределы универсальности. В рамках первой версии политической социализации рассмотрим теорию политической поддержки Истона и Денниса, которая оказала существенное влияние на развитие всей концепции и претендовала на универсальность, то есть практическое использование во всех западных странах. Теория политической поддержки должна рассматриваться в более широком контексте с точки зрения способности политической системы обеспечивать стабильность и динамическое равновесие посредством взаимообмена с окружающей средой, экономической, социальной, культурной системами. Взаимодействие политической системы с окружающей средой осуществляется через механизм входа-выхода. На вход системы поступают требования и поддержка, а на выходе заявленные требования или поддержка воплощаются в политические решения и действия власти. Силовыми методами добиться принятия политических целей и ценностей, как показала практика, невозможно. Потребовался новый метод стабилизации системы, который состоял в обеспечении добровольного принятия людьми политических целей. Это оказывается возможным в том случае, если система способна создавать и поддерживать веру индивидов в свою легитимность и законность. Иначе говоря, добиться поддержки граждан политической системы может путем формирования положительной психологической установки на добровольность принятия норм и ценностей, господствующей в обществе культуры. Страница 247. Такая установка личности на систему складывается под воздействием агентов социализации, учитывающих уровень зрелости индивида. В работе «Дети и политическая система» Истон и Деннис исходят из того, что определяющей в создании положительной установки является первичная социализация, то есть приобретенная в детстве. По аналогии с Фрейдом, они настаивают на том, что базовые детские чувства труднее вытесняются и изменяются, чем те, что были приобретены в жизни позже. Политическую социализацию ребенка уже с 3 лет они рассматривают как последовательно сменяющейся стадии политического развития, в результате которого происходит формирование положительной установки на систему. Ведущую роль в американской политической системе в создании и поддержании веры ребенка в справедливость власти играют президент и полицейские, которые находятся на виду и легко узнаются. Истон и Деннис опросили 12 тысяч американских детей с целью определения их отношения к видимым атрибутам политической системы – президенту, полицейскому, государственному флагу и гимну. Характер реакции детей на эти символы власти позволил авторам теории политической поддержки выявить 4 фазы социализации, охватывающие период с 3 до 13 лет. Первая фаза – политизация, в процессе которой у ребенка формируется осознание того, что политическая власть более важна, чем власть родителей. Вторая фаза – персонализация, когда политическая власть в сознании ребенка приобретает осязаемые черты через символизирующие ее фигуры президента и полицейского. Третья фаза – идеализация, в рамках которой ключевым политическим фигурам приписываются исключительно положительные качества. Четвертая фаза – институциализация, характеризующаяся тем, что ребенок переходит от персонифицированного представления о власти к институциональному, то есть восприятию власти через обезличенные институты – партии, суд, парламент, армия и так далее. Претензии на универсальность американской версии политической социализации, в частности модели политической поддержки, опровергаются расхождениями теоретических предложений и результатов эмпирических исследований, далеко не всегда подтверждающих выводы Истона и Денниса. Авторы теории политической поддержки исходят из целого ряда теоретических допущений, которые делают в целом всю концепцию достаточно уязвимой. Прежде всего, вызывает сомнение ориентация на некий идеальный тип гражданина, отличающегося абсолютной политической лояльностью, законопослушностью и почтительным отношением к власти. Страница 248. В качестве политических ценностей названные нормы могут декларироваться политической системой, однако это еще не означает их интериоризацию, усвоение и стремление действовать в соответствии с ними каждым индивидом. Подтверждением такого несовпадения служит кризис доверия к институтам власти, парламенту, суду, президенту со стороны части населения западных стран, массовые выступления против тех или иных решений правительства. Кроме того, сама модель политической поддержки исходит из поступательного характера политического развития ребенка на том основании, что беспомощность детей и их психологическая уязвимость заставляют их искать поддержку у политических лидеров, у институтов официальной власти. Очевидно, что ребенок гораздо чаще обращается за поддержкой к родителям, учителям, сверстникам, чем к политикам. Однако наиболее существенный аргумент против универсализации модели политической поддержки состоит в том, что американское общество характеризуется культурной однородностью, в отличие от культурно разнородных европейских обществ. Ориентация американцев на базовые ценности и индивидуализм, личный успех, стремление к богатству, опора на науку, прагматизм, политическое участие, законопослушность, свобода и права личности и так далее способствует формированию культурно однородной среды, позволяющей создавать устойчивые общепринятые нормы и стандарты поведения личности. Внедрение их в сознание каждого индивида осуществляется политической системой. Западноевропейские общества отличаются многообразием субкультур с различными ценностями. В них более существенно значение традиций, влияние психологических черт этносов. Вследствие этого процесс социализации здесь более опосредован значительным числом социальных факторов, конфликтен и усложнен. И неудивительно, что попытки применения модели Истона и Денниса к анализу механизмов политической социализации в границах других культур давали обратные результаты. Так, исследование механизмов политической социализации французских школьников 4-6 классов, проведенное французским политологом Першероном, зафиксировало ряд особенностей процесса их политического становления. Во-первых, такие наиболее важные для американских детей стадии политического развития, как персонализация и идеализация, не столь значимы для французских школьников. Страница 249. У них преобладает институциализация, восприятие власти как абстрактных и далеких от них институтов, обладающих значительным влиянием. Это основано с особенностями французского общества, отличающегося корпоративностью и культурно-религиозной неоднородностью. Для политической социализации индивида во Франции более характерна ориентация на ценности той социальной группы, членом которой он является, а не политической системы в целом. Во-вторых, сложность создания положительной психологической установки у индивида на власть обусловлена особенностями французской политической культуры. Здесь политическая сфера и гражданское общество четко разделены, и их отношения оформлены наличием правового государства. Обезличенный характер правил обеспечивает независимость существующих социальных и этнических групп, их защищенность от произвола властей. В основе отношений власти и гражданского общества лежит стремление общества обезопасить себя от традиционно сильного и бюрократизированного государства. Очевидно, что претензии различных моделей политической социализации на универсальность и всеобщность обречены на провал, поскольку процесс усвоения политических целей и стандартов политического поведения в каждом конкретном обществе специфичен, обусловлен особенностями их культурных средств.